16 октября 1921 года, Константинополь, из дневника Татьяны Мансуровой. То, что я рассказываю сейчас, вскоре станет сенсацией мирового значения. Без сомнения, в морские аналы не занесено ни одно подобное происшествие. Максим велел мне подробнейшим образом описать случившееся, потому что сам он этого сделать не может, лежит в постели. У него сломаны правая рука и нога, именно поэтому он не мог ни наблюдать то, что случилось, ни расспрашивать очевидцев. Видеть я, конечно, тоже ничего не видела, поскольку это невероятное событие развернулось на глади Босфора, а наш дом отстоит довольно далеко от берега. Однако людей, которые все видели, расспросила подробнейшим образом. Свершившееся настолько невероятно, что мы до сих пор не можем в это поверить. Погибло 3 человека, но жертв могло бы быть куда больше. Под угрозой была жизнь генерала Врангеля, его ближайших сотрудников, моего мужа. Впрочем, постараюсь оставить эмоции и написать все по порядку. Вот канва событий. 15 октября, около 17:00, яхта генерала Врангеля «Лукул» была протаранена ушедшим в Батум итальянским пароходом «Адриа». Это исторический факт. Генерал Врангель и командир «Лукула» находились на берегу. На 17:00 было назначено совещание. Поскольку редактор общеармейской газеты Максим Николаевич Мансуров не мог на нем присутствовать, накануне он был жестоко избит какими-то злоумышленниками и поэтому прикован к постели, решено было провести совещание у него дома. Туда направились все сотрудники генерала, а вскоре подъехал он сам. В это время и произошло крушение. Все офицеры и часть матросов до момента погружения оставались на палубе «Лукула», и лишь видя неотвратимую гибель яхты, бросились за борт и были подобраны подоспевшими катерами и лодочниками. Дежурный мичман Сапунов пошел ко дну вместе с кораблем. Кроме мичмана, погиб также корабельный повар, кок Краса. Позже выяснилось, что погиб еще 3-й человек, матрос Ефим Аршинов, уволенный в отпуск, но не успевший съехать на берег. «Адрия» врезалась в правый бок яхты и буквально разрезала ее пополам. От страшного удара маленькая яхта почти тотчас погрузилась в воду и затонула. Удар пришелся как раз в срединную часть «Лукула», нос парохода прошел через кабинет и спальню генерала Врангеля. На «Лукуле» погибли документы главнокомандующего и все его личное имущество. Хоть велено начинать работы водолазов, однако надежды спасти что-либо мало. «Лукул» стоял в таком месте, где глубина достигала 35 сажен. Теперь некоторые подробности. Подъясаул Кобнев, находившийся на «Лукуле» в минуту несчастья, рассказывал о случившемся так. 15 октября, около 3:30 дня, я поднялся из своей каюты и вышел на верхнюю палубу. Встретившись там с дежурным офицером мичманом Сапуновым, прошел с ним по палубе. Через некоторое время мы обратили внимание на шедший от Леандровой башни большой пароход под итальянским флагом. Повернув от Леандровой башни, он стал пересекать Босфор, взяв направление на «Лукул». Мы продолжали следить за этим пароходом. «Адрия» на большой скорости, необычной для маневрирующих в бухте Золотой Рог судов, приближалась к «Лукулу». Вскоре стало видно, что если «Адрия» не изменит направление, «Лукул» должен прийтись по ее пути. Я предположил, что у парохода не в порядке рулевая тяга, и он не успеет переложить вправо. Однако Сапунов сказал, что будь у парохода что-то не в порядке, он не шел бы с такой скоростью и давал бы тревожные гудки, предупреждая об опасности. Тем не менее, пароход не уменьшал хода, двигался на яхту, как будто ее не было по пути. Наконец мы увидели, что из правого шлюза «Адрии» отдали якорь. Тут нам стало ясно, что удара в бок нам не миновать, так как при скорости, с которой шел пароход, было очевидно, что на таком расстоянии якорь не успеет и не сможет забрать грунт и удержать пароход, обладающий колоссальной инерцией. Мичман Сапунов крикнул, чтобы давали кранцы, и побежал на бак вызывать команду. Я кинулся к кормовому кубрику, где помещались мои казаки, и закричал, чтобы они по тревоге выбегали наверх. В этот момент я услышал, как отдался второй якорь «Адрии». И она приблизилась так, что уже с палубы «Лукула» нельзя было видеть, что делается на носу парохода, продолжавшего неуклонно надвигаться на левый бок яхты. Секунд через 10 Адрия подошла вплотную, раздался сильный треск, и во все стороны брызнули щепки и обломки от поломанного фальшборта, правильного бруса и верхней палубы. Это взволнованное свидетельство очевидца. А вот так отозвались на события люди сведущие, попытавшиеся проанализировать случившееся. Впрочем, слова «случившееся», «случай», «случайность» здесь совершенно ни при чем. Все указывает на то, что диким маневром парохода «Адрия» двигала чья-то злая воля. Пароход, после того, как перестал быть штаб-квартирой Красного Креста, совершал постоянные оживленные сношения с советскими портами Черного моря. Приходя в Константинополь и уходя, Адрия никогда прежде не занимала места вблизи Лукула, имевшего стоянку в стороне от фарватера. И на этот раз Адрия шла обычным для судов путем, и лишь затем, выйдя на линию Лукула, свернула с фарватера. Разрезав почти пополам яхту, Адрия дала задний ход, вследствие чего в пробоину хлынула вода. Этот задний ход противоречит морским правилам. Яхта, даже протараненная, могла оставаться на плаву, удерживаемая носом парохода. Задний ход довершил ее гибель. Любопытно, что значительная часть команды была спасена бросившимися на место катастрофы турецкими лодочниками, которые поспешили на помощь еще до несчастья, увидев, как Адрия неожиданно свернула на Лукул. С Адрии никакой помощи подано не было. В тот час пассажиры Адрии, которые в прошлый раз пришли на ней из Батума, вспомнили, что незадолго до выхода парохода из советского порта туда прибыл из Москвы поезд со сформированной в Москве новой командой из Чеки. А впрочем, это все могли быть только слухи. Итак, на нашей квартире собрались те, кто должен был принять участие в совещании. Генерал сказал моему мужу: «Похоже, неизвестный, напавший на вас, оказал нам всем очень большую услугу. И у нас есть все основания вспомнить его добром. Он вывел из строя вас, Максим Николаевич, а нас вынудил приехать провести совещание у вас дома. А ведь, сказать по правде, у меня была мысль просто-напросто обойтись без вас, провести совещание на Лукуле. Вполне вероятно, что все мы находились бы в кают-компании и могли бы погибнуть. Вот видите, как полезно иногда навещать тяжелобольных, исполняя свой христианский долг». Петр Николаевич Врангель невесело усмехнулся. Мы с Максимом обменялись взглядами. Потом я спросила мужа, о чем он подумал в ту минуту. Оказывается, и в его, и в моей памяти в это мгновение возникло воспоминание о визите Елены Феррари в редакцию и ее прощальных словах. Фактически те же слова произнес сейчас генерал. «У нас есть все основания вспомнить добром вашего злоумышленника». Неужели Елена Феррари имеет какое-то отношение к случившемуся? В наше время во все можно поверить. Большевики сильнее, чем нам казалось, сильнее, чем нам хочется верить. Они скрутили Россию в бараний рог с помощью нечеловеческой жестокости, которая превращает людей в безропотных рабов. Но, предположим, в покушении на генерала, а цель была именно такова, и впрямь участвовала Феррари. Но ради чего ей было спасать Максима? Или я соединяю несоединимое, и на него напали случайные злоумышленники? Но не слишком ли много случайностей? А если все так, как я предполагаю, то что ей нужно от нас, от Максима? И каких шагов с ее стороны следует ждать теперь? Глупо, конечно, предполагать такое, но неужели она решила продемонстрировать Максиму свое могущество, чтобы завладеть старой тетрадкой, исписанной по-французски? Мы с мужем так и не удосужились прочесть ее. Нет ни времени, ни особенного желания. Мыслимо ли думать, что такое желание сохранилось у Елены Феррари? Этого я не знаю. Зато я определенно знаю, какое желание появилось у меня теперь. Как можно скорее покинуть Константинополь.